Селение детей Пиппы по пятнышку в основании хвоста. Я попросила Бена достать, если это окажется возможным, шкуры убитых гепардов. Но вскоре я узнала, что перед самым арестом браконьеры изрезали шкуры. А Пиппе и ее теперешних детях приходили, как и прежде, только утешительные сообщения. Братья души не чаяли друг в друге. Казалось, их водой не разольешь. Тайни был теперь на равных с Бигбоем и почти все время лазил по деревьям. В этом он превзошел даже Сомбу. Она забиралась на деревья не так уж часто, а Бигбой вообще недолюбливал это развлечение. Бигбой стал уже выше Пиппы в холке. Тайни немного до нее не дорос, а Сомба по-прежнему была меньше всех. Семейство проходило в среднем по 2 мили в день и ни разу не оставалось ночевать на одном и том же месте. Несмотря на то, что Пиппа почти все время отдыхала в стороне от молодых, она никогда не бросала их на целый день, насколько можно было судить по следам. 24 августа мужчины нашли молодых гепардов возле дороги, на полпути между нашим лагерем и 5-й милей. Через несколько минут показалась Пиппа, а следом за ней шла самка Конгони. Порой антилопа подходила к Пиппе на 5 ярдов, тогда Пиппа ложилась на землю, а Конгони останавливалась. Но стоило Пиппе встать и двинуться навстречу антилопе, как та сразу же отступала на несколько шагов. Это странное церемониальное шествие продолжалось до тех пор, пока вдруг в траве, ярдах 30 от Пиппы, не показался маленький теленок Конгони. Пиппа мгновенно бросилась за ним и шагов через 60 свалила его ударом лапы по спине. Потом она схватила его за горло и стала душить. На помощь своему малышу пришла мать, и на минуту Бену показалось, что Пиппа вот-вот выпустит теленка. Но Сомби удалось отогнать Конгони. Она еще гнала за антилопой ярдов 300, а с теленком за это время было покончено. Вернувшись, мать поняла, что случилось непоправимое, и не стала вступать в бой. А когда Сомба прогнала ее второй раз, она больше не вернулась. Пиппа задушила теленка всего за 2 минуты. Вместе с Тайни и Бигбоем она начала пожирать еще трепещущую добычу. Впервые за все время кому-то из нас довелось увидеть, как Пиппа убивает добычу, а молодые помогают ей добиться успеха. Бен потом измерил расстояние, на котором происходила охота. Оказалось, что Пиппа, догоняя теленка, сделала со своего места 60 прыжков, теленок сделал 30. Эта добыча была 6-й по счету за 24 дня. Прошло еще 9 дней, и за это время гепарды 4 раза добывали пищу. Это были 2 молодых водяных козла и антилопа Геренук. О 4-й же добыче говорили только окровавленные морды гепардов, да их набитые до отказа животы. Но, несмотря на все эти чудесные новости, я чувствовала себя в Англии все хуже и хуже. Я готова была вынести что угодно, но только не лондонскую суету, да еще в летние месяцы. Я ведь привыкла к безграничному простору, к жизни на свежем воздухе. К счастью, потом я поехала в гости к своим близким друзьям, сэр Рэй. Они приняли меня с чудесным гостеприимством, и сад у них оказался великолепный, так что самое тяжкое время они помогли мне перенести спокойно. Мне приходилось каждый день целый час добираться набитым пригородным поездом до Лондона, а там в еще более душном метро до Кенсингтона, где я принимала физиотерапевтические процедуры. Последнюю часть пути до больницы я шла пешком через Гайд-парк, нередко напевая свою маленькую песенку. Я всегда так манила за собой гепардов. «Пиппа, Пиппа, Пиппаланка и смешные малыши, идем, идем, идем, идем, идем». И мне казалось, что под звуки этой песенки гибкие и стройные животные бегут за мной по пятам. Часто, цепляясь за что попало в набитом до отказа автобусе, я уносилась в мечтах туда, где были мои гепарды. Мне казалось, что я снова чувствую, как их тела дрожат от довольного мурлыканья. Мне было очень интересно узнать, как удалось добиться размножения гепардов в Уитснейдском зоопарке в Бетфордшире. И я поехала туда в первый же свободный день. Животные там содержатся без клеток. Директор зоопарка любезно познакомил меня с записями истории гепарда Хуаниты. Она принесла уже 2 помета. Из этих записей я узнала, что в первом помете